Расследование сдвинулось с мертвой точки после того, как во время допросов выживших участников бунта всплыло упоминание о князе Михаиле Волконском. Его на всякий случай взяли. И тут, в значительной мере неожиданно для допрашивающих, на свет Божий явились интересные факты. Правда, с некоторым опозданием, ибо второй секретарь английского посольства Георг Фокс спешно отбыл на родину еще в середине апреля. Послужи предъявить было нечего, но даже и будь что, с дипломатической неприкосновенностью, хоть она пока и не зафиксирована соответствующими договорами, лучше зря не шутить. Разумеется, посол мог случайно откушать каких-нибудь специфических грибочков или подвергнуться укушению бешеной собакой, но зачем? Он же исполнитель, уберешь этого, пришлют другого, и придется тратить силы и деньги на прояснение того, чего от него можно ждать. Этого-то мы уже более или менее изучили, а инициатива явно исходила с самого верха. Примерно так император объяснил Елене, когда они обсуждали итоги расследования. Король Елипил им, как ты думаешь, поинтересовалась императрица у мужа. Разумеется, Пил им, жалко. Почему? Потому что король помрет всего через год, а Пилему еще лет 10 коптить небо. Хотя, мы же могли не знать того, что король у них никто и звать его никак. Могли, ну что, и якобы санкционировали наложение проклятия на Георга. Надо сказать, что императрицу иногда тянуло похулиганить не слабее, чем ее мужа, и сейчас, судя по горящим глазам Елены, был как раз тот самый случай. Как ты это себе представляешь? Ну, например, так. На площадь перед Тауэром выходит православный монах в полном парадном облачении и, воздев к небесам крест, возопит, возопивает, в общем, начинает орать во всю глотку. Да будь ты проклят именем того, этого и еще кого-нибудь, подлый цареубийца Георг Ганноверский. Да помрешь ты в мучениях, и да падет слабоумие на твоих детей. После чего быстро смывается, вряд ли успеет поймать, все же произойдет неожиданно, да и прикрытие у него будет. Хаем, задумался император, со слабоумием это ты хорошо придумала. Действительно, ведь его сын скоро слегка поедет крышей, а под конец жизни это будет уже не слегка, над ним даже регентство учинят. Вот только, насколько я в курсе, в православии проклятия не практикуются. Думаешь, в Англии об этом знают? Да и мало ли, может, это они раньше не практиковались, а теперь, в связи с изменившейся международной обстановкой, начали. Интересно, но мы ведь не знаем, как помрет король. В ноутбуке только дата смерти, а диагноза нет. Вдруг без мучений. Ничего, монаху простят такую неточность. Елена была в ударе. Не каждый ведь день кого-то проклинать приходится, можно и слегка ошибиться от недостатка опыта. Ладно, а на каком языке твой монах проклинать-то будет? Как то есть на каком? Разумеется, на английском, кто ж там церковнославянский поймет. Да уж, Лена, идея твоя бредовая, но интересная. Ведь в случае успеха когда-нибудь тому же Пилему может прийти письмо типа «Сэр, вы там поосторожней, а то ведь проклятие, штука для здоровья очень вредная». Глядишь, и засомневается. Официально же мы будем ни при чем и даже какой-нибудь меморандум выпустим, мол, господа, вы же образованные люди, как можно верить во всякое мракобесие? Пожалуй, я посоветуюсь с Анютой. А с братцами Орловыми что будем делать? Да пусть себе живут, пожала плечами императрица. Неужели ты из-за них хочешь с Лизой ссориться? Не хочу. Ладно, хрен с ними, чтоб только в России не появлялись. Глава 28. Маркиза Александра де Помпадур с самого начала нового, 1760 года пребывала в приподнятом настроении. И было отчего. Людовик XV наконец-то в открытую начал демонстрировать, что она ему надоела. Нет, первые признаки неудовольствия у короля появились еще полгода назад, сразу после не самого для Франции удачного окончания войны, уже названной трехлетней. Но поначалу король старался держать свои чувства в тайне, а вот теперь перестал. И это означало, что до опалы, ура, наконец-то. осталось совсем немного. Наверное, при желании маркиза могла бы как-то нейтрализовать королевское неудовольствие, а то и вовсе не допустить его, но зачем? Ищите дур в другом месте, ведь разрешение на возвращение в Россию уже получено. Причем способ грядущей эвакуации должна была определить сама Александра. Москва заранее одобрила любой, вплоть до экстренного. Однако играть столь грязно маркиза не собиралась. Сбежать, чтобы весь мир потом узнал о ее работе на русских. Фу, как некрасиво. Нет, работать следовало иначе. Во исполнение чего маркиза хоть и сдержана, но все же достаточно заметно демонстрировала свое глубочайшее отчаяние по поводу того, что от нее отдаляется единственный близкий человек на всем белом свете, его величество Людовик XV. Хотя хотелось Сашке совсем иного. Вспомнить бурно проведенную молодость и со всей силы врезать тому величеству носком изящного сапожка по яйцам, и как согнется, добавить коленом в рыло. А потом вскочить на лихого коня и галопом ускакать из Парижа и вообще из Франции. Но, к сожалению, подобное отдохновение для души выходило за рамки допустимого. Так вот, маркиза де Помпадур якобы пребывала в отчаянии. И, значит, когда король официально объявит об опале своей бессменной фаворитки, отчаяние маркизы станет нестерпимым. И она, обливаясь слезами, отправится в Россию, где ее, скорее всего, будет ждать казнь. Но так как жизнь без Людовика все равно не имеет смысла, то пусть казнят, гады. Она примет смерть гордо и с именем любимого на устах. Примерно так будет написано в прощальном письме королю. А гады возьмут и не казнят. То ли испугаются королевского гнева, то ли просто из вредности. И вместо казни заточат в монастырь. Государь в последней радиограмме лично сообщил, что загородный дом для Александры, внешне действительно напоминающий монастырь, уже вовсю строится. Он расположен с левой стороны Калужского тракта, примерно в километре от заставы, то есть практически напротив того места, где скоро появится новый императорский дворец. В общем, Александра пребывала в чемоданном настроении и с нетерпением ждала, когда же наконец король скажет что-то вроде: «Мадам, мы считаем, что вам более не следует появляться при дворе. Неужели это так трудно? А то ведь нет уже никаких сил видеть эту помойку, в смысле Париж, и обонять ароматы Версаля, скорее уместные в отхожем месте, нежели в королевской резиденции. От французского языка, изжога». Более того, Александра недавно с чувством, близким к ужасу, обнаружила, что она и по-русски говорит так, будто у нее застарелый насморк. Нет, скорее домой, а то тут недолго одичать вообще до потери человеческого облика. К тому же Анюта писала, что Москва за время Сашкиного отсутствия сильно изменилась к лучшему, некоторые места теперь просто не узнать. Надо посетить Глашу, то есть бывшую мадмуазель де Альбон, к которой король в свое время испытывал особенно теплые и продолжительные чувства, настолько, что по завершению тесных отношений сам подобрал ей мужа и даже почтил высочайшим присутствием свадьбу. Так вот, надо сказать Глаше, ныне баронессе де Валенс, чтобы она переходила к активным действиям, король явно не будет против. Ну, а коли у баронессы не получится, в резерве имеется бывшая проститутка Жанна Мария Готье. Она хоть и чистокровная француженка, не симпатизирующая России и не имеющая ни малейшего понятия о невидимой службе, но рычаги воздействия на нее есть, причем не в единственном числе. Король наконец-то решился только в середине мая. Да и то он не стал ничего говорить лично, а прислал письмо аж на двух листах, где благодарил маркизу за долгую и верную службу и несколько раз подряд намекал, что она, наверное, переутомилась и нуждается в длительном отдыхе где-нибудь подальше от Парижа. Быстро прочитав письмо, маркиза подняла полные слез глаза на доставившего его королевского адъютанта и безжизненным голосом сказала: «Передайте его величеству, что я все поняла и немедленно выполню его повеление». И всхлипнула, хотя на самом деле ей хотелось расцеловать офицера. Через час после этого прощальное письмо маркизы было отправлено адресату. Затем из дворца Белью выехала карета с гербами маркизы на дверях. Она направилась на запад, но самой Александры в карете не было. Она, переодевшись в мужской костюм, сидела в маленьком возке в компании своей давней камеристки. Возок спешил в далекую Россию. Настроение его величества Людовика XV было отвратительным. Все дела буквально валились из рук. Если бы король дал себе труд разобраться в ситуации и, главное, был способен это сделать, то он быстро понял бы, что эти самые дела раньше не валились из рук только от того, что никогда толком там и не были. В самом начале царствования всю текучку взвалил на себя кардинал Флери. После его смерти наступил краткий период безвременья, но вскоре рядом с его величеством появилась она, несравненная Александра. И пока она пребывала при короле, все было прекрасно. Почему же судьба оказалась столь безжалостна к нему, Людовику, что маркизу пришлось удалить? Да, конечно, недавно закончившаяся война, причем закончившаяся совсем не так, как планировалось. Король не понимал, что больше всех виноват в произошедшем он лично. Если бы не маркиза, то противостояние с англичанами и пруссаками закончилось бы не практически в ничью, как сейчас, разве что с небольшим перевесом последних. Нет, Франция скорее всего проиграла бы вчистую. Однако обвинить в чем-либо самого себя Людовик не мог с рождения. Так уж получилось, что для него это было столь же сложно, как, скажем, укусить самого себя за ухо. В результате он, сам того не желая, в глубине души начал обвинять во всем маркизу, и вот чем все кончилось. А тут еще это письмо. Прочитав его, король под влиянием душевного порыва приказал немедленно вернуть фаворитку. Но его приказания, оказывается, исполнялись быстро и точно только тогда, когда их контролировала Александра. Без нее же эти придурки смогли вернуть только пустую карету. Да, маркиза в силу своего русского происхождения иногда выражалась несколько вульгарно, но королю это казалось допустимым, даже оригинальным на фоне манерных речей остальных придворных. Могут же у дамы быть мелкие недостатки. Однако сейчас, пожалуй, Людовик ее отлично понимал, действительно, неплохо было бы оглоблю от этой кареты с размаху затолкать кое-кому в его жирную задницу. Бездари и лентяи. Опять же без Александры и на личном фронте все разваливалось на глазах. Как она только ухитрялась понять, кто нужен королю именно сейчас, и, главное, быстро находить требуемую девушку. А теперь, кто только и где откопал эту конопатую толстуху, когда король в печали, и, значит, ему нужен кто-то, способный возвышенно разделить его глубокие чувства. Но никак не эта дура. Как же звали ту, что Александра представила ему лет 10 назад? Кажется, Анна. Да, точно, Анна де Альбон. Помнится, она потом вышла замуж за какого-то барона. Такая вся из себя утонченная, ласковая, правда, теперь она уже не так молода. Ну и что? Не нужны ему сейчас молоденькие вертихвостки. Ну, если и эту не смогут быстро найти, кто-то очень сильно пожалеет, с нарастающим раздражением подумал король. Передайте его величеству, что я чрезвычайно обрадована приглашением и менее чем через час выезжаю в Версаль, сказала баронесса де Валенс королевскому порученцу. А сама подумала, что надо, пожалуй, дать еще денег этому жирному козлу, то есть мужу, а то как бы он не протрезвел в самый неподходящий момент. Вот уж будет не кстати так не кстати, если в разгар трудов по завоеванию доверия короля придется еще отвлекаться на ликвидацию этого вечно пьяного урода. Анна, которую на самом деле звали Глафира Рыльская, причем фамилию она получила уже в институте благородных девиц, почти наизусть помнила 9 страниц описания привычек, особенностей и страхов Людовика, и еще 14 рекомендаций, как всем этим лучше пользоваться. Бумаги составила ее наставница и начальница Александра Алексеевна Милославская, она же маркиза де Помпадур, и, наверное, еще кто-нибудь, но Глаша понимала, что настоящее имя Милославская она если и узнает, то только в России. Сейчас тетя Саша, как с глазу на глаз называла маркизу баронесса, получила персональное разрешение императора и уехала домой, где ее ждет богатство, почести и, если она захочет продолжать трудиться на благо царя и отечества, высокая должность в невидимой службе. Если все пойдет хорошо и Анна нигде не проколется, через 7 лет такое же разрешение придет уже ей, и с теми же самыми последствиями. Почему именно 7, баронесса не знала, но на самом деле все было очень просто. Людовику оставалось жить 14 лет, и этот срок император разделил на 2 равных отрезка. Со временем, если король еще будет интересоваться женщинами, Анна подготовит себе смену. Ну, а если в силу преклонного возраста перестанет, да и хрен с ним, с Людовиком. Все равно во Франции скоро произойдет революция. Сразу после возвращения в Россию Александру пригласил на приватную аудиенцию его величество Петр II. Да уж, насколько все было проще, естественнее и человечнее при русском дворе, чем при французском. Государь напоил ее чаем и поинтересовался дальнейшими планами. Узнав, что маркиза хочет продолжать служить, а стезя помещицы ее не прельщает совершенно, его величество удовлетворенно кивнул. «Очень рад твоему решению, Саша», — молвил он, — «дел у нас по горло, а нормально работать мало кто может. Французский отдел в невидимой службе принять согласно. Правда, его еще придется создать почти с нуля, там пока только маленькая группа. Ну и небольшая дополнительная нагрузка, в институте благородных девиц давно пора начать читать отдельный курс придворной интриги. Справишься. Приложу все усилия, государь. Во Франции было не легче, и как-то справилась. Справлюсь и тут. Не сомневаюсь. Замуж не собираешься. Если понадобится, обращайся без стеснения, помогу найти супруга. Попозже, государь, я еще молодая, погуляю маленько, не возражаю. И вот еще что, мне Анюта говорила, что есть у тебя какое-то заветное желание. Какое именно и могу ли я чем-то помочь? Можешь, ваше величество. Мечтала я о княжеском титуле, причем не только мне, но и брату моему. И чтобы фамилия княжеская была по прозвищу, с которым я пришла на твою службу. Князь и княгиня Вертихвосты. Усмехнулся император. Можно, но только, по-моему, лучше то прозвище выразить иносказательно, а то у далеких потомков могут возникнуть лишние вопросы. Сам же в это время пытался припомнить, как, блин, в 21 веке называлось это зрелище, когда девки крутили задами в телевизоре. О, вспомнил. В общем, как ты смотришь на то, что вы с братом станете князем и княгиней Тверкинг? Это практически то же самое. Глава 29. Что, ваше сиятельство, решили изволить навестить свою родовую вотчину? С ехидством в голосе поинтересовался штабс-капитан Николаев. Тьфу на тебя, ответствовал ему майор Братиков. 6. Что, ты уже 6-й на сегодня остряк, который задает мне этот вопрос. В Москву я иду, понятно. Столица России так называется. Если тебе там что нужно, говори быстрее, меня уже ждут. Когда до артполка особого назначения, где командовал дивизионом майор, дошла весть о пожаловании ему княжеского титула, это не вызвало особых вопросов. Мало ли какие не всем известные заслуги могут быть у человека. Но вот сама княжеская фамилия объяснению поначалу не поддавалась. Что это за слово такое, Тверкинг? Офицеры принялись чесать в затылках, и вскоре одного поручика осенило. «Фамилия-то эта из 2 частей состоит», — объявил он, — «неужели непонятно? Твер, Кинг. Первая часть, ясное дело, что Тверь. Да и со второй ничего особо тайного, английский-то язык многие учили. Я, например, немецкий учил», — нахмурился пожилой секунд-майор Нестеренко, — «да и то давно. Так что будь добр перевести, юноша. Кинг, это в переводе на русский король», — пояснил поручик. «Так, значит», — потрясено начал было секунд-майор, — «это значит, что государю виднее, кому какие титулы давать», — подвел итог беседе полковник. «Господа офицеры, хватит зря языками молоть, чай не бабы на заваленке. На этом обсуждение титула было завершено, но после того, как майор Братиков получил внеочередной отпуск для обустройства личных дел, некоторые остряки почувствовали прилив вдохновения. Капитана же всего лишь пригласила сестра на новоселье и вообще повидаться после более чем 20-летней разлуки. Видимо, она стала действительно важной персоной, раз по первому же ее слову Алексею предоставили отпуск. Встреча брата с сестрой произошла в Дорогомиловской слободе, в доме, где когда-то жила Анастасия Ивановна Кривошеева. По завещанию бабки он отошел ее внучке Анюте, а та сейчас поселила в нем Александру, пока еще не был готов предназначенный для нее особняк. Впрочем, отделочные работы только что закончились, и в ближайшие дни вернувшаяся на родину маркиза собиралась праздновать новоселье, естественно, в узком кругу, пригласив только своих. Алексей узнал сестру сразу, она, с его точки зрения, практически не изменилась, только, кажется, немного похудела. Когда они виделись в последний раз, Александре было 18 лет, а теперь больше 25 ни за что не дашь, хотя на самом деле 43. А вот Александра вполне могла бы и не узнать брата, стой тут много народу, а не он один. Когда она покидала Москву, Алешка был худеньким нескладным пареньком, а теперь перед ней стоял бравый офицер под 1,90 м ростом, и, судя по орденским планкам, все это время, служивший отнюдь не на паркете. Брат с сестрой обнялись. «Ты как, еще не женился?» — поинтересовалась сестра чуть погодя. «Еще нет, но скоро женюсь, с невестой и ее родителями все уже обговорено. А ты как, все одна?» «Ну вот еще, тоже скажешь. Мужа, правда, пока нет, но зато есть дочь, уже почти взрослая. Хочешь познакомиться с племянницей? Наташа, иди сюда, глянь, какой у тебя дядя импозантный». В комнату зашла хорошенькая девушка, которую не портил даже изрядно длинный нос. Вот только одета она была до дальних полигонов, где чаще всего нес службу Братиков. Последние веяния московской моды еще не дошли, поэтому он смотрел на платье племянницы с некоторым смущением. Ладно, когда оно просто короткое, как у Александры, это еще куда ни шло, но у девушки оно даже толком не закрывает колени. Однако было еще что-то не совсем обычное в облике племянницы, и майор не сразу понял, что именно. А когда сообразил, даже приоткрыл рот от изумления, хоть оно и было не очень уместным в присутствии дам. Чуть выше правой груди, причем, кстати, уже вполне развитой, у Наташи была приколота небольшая медаль «За отвагу». Недоумение же Алексея было связано с тем, что эта медаль давалась только за лично проявленную отвагу в бою, и больше ни за что, отчего она среди понюхавших пороху солдат и офицеров ценилась выше многих орденов и только чуть пониже Георгиевского креста. Это что же, племянница успела где-то славно повоевать? Тем временем девушка подошла ближе, чуть наклонила голову и представилась. Фрейлина ее императорского высочества Наталья Хованская. Майор артиллерии Алексей Аполлонович Братиков в ответ представился новоявленный дядя, а сам подумал, что отчество, похоже, девица не назвала умышленно. Да сама фамилия, это с кем же из Хованских сестра успела? «Дядюшка, не ломайте голову», — улыбнулась Наталья, — «это не настоящая фамилия, а служебный псевдоним. Настоящую же, равно как и истинное отчество, я пока назвать не могу из соображений государственной безопасности». После такого заявления голова у бравого майора вообще пошла кругом. Да кто же это может быть по положению настолько выше князей Хованских, что его имя даже нельзя упоминать, неужели сам император? Видимо, мысли майора достаточно ясно отразились на его лице, потому как Александра рассмеялась. «Почти угадал, братик. Совсем немного промахнулся. Как у вас в артиллерии говорят, в пределах эллипса рассеяния. Не волнуйся, когда-нибудь я тебе все расскажу, а пока имей терпение. Сегодня отдыхай с дороги, а завтра поедем смотреть наш новый дом». «Наш?» — не понял майор. «Конечно. Его Величество подарил мне огромную домину напротив своей новой резиденции. Дом этот состоит из центрального здания и двух крыльев. В центре поселюсь я, в левом крыле, Наташа, а в правом, ты. А то куда же ваше высокоблагородие молодую жену собирается поселить, в дощатый домик на полигоне. Глава 30. Распоряжаясь о предоставлении майору Братикову очередного отпуска, император в числе прочего хотел дать ему возможность заново познакомиться с давно не виденной сестрой, посмотреть на свое домовладение, глянуть на племянницу, погулять на новоселье и вообще отдохнуть. Но только этим причины вызова майора в Москву не ограничивались. Новицкий решил, пожалуй, настала пора реализовать один из планов, составленных давно, в 21 веке, еще во время учебы в центре. Тогда Сергей пришел к выводу, что в 18 веке очень не хватает одной мелочи – боевых ракет. А там и до систем залпового огня недалеко. Ведь если пойти на некоторые ухудшения параметров, то их вполне можно сделать и на дымном порохе. В принципе, мысль была правильная, но она не учитывала одной мелочи – цены и дефицитности калиевой селитры, из которой на 75% состоит дымный порох. Так вот, ее было мало даже для нормальной стрелковой подготовки армии. Какие уж тут ракеты. При попытке вооружить ими хотя бы один дивизион, Россия осталась бы вообще без пороха. А если бы решила купить недостающую селитру у англичан, то еще и без денег, индийская селитра стоила очень дорого. Так что молодой император вздохнул, отложил свои наполеоновские планы на будущее и начал думать, как решить проблему. Отвлекать Ломоносова на обустройство селитряных ям в Астраханской губернии, как это было сделано в иной истории, Новицкий не стал, на юг были посланы другие люди. А совсем еще молодой Ломоносов занялся отработкой процесса получения калиевой селитры из натриевой, или чилийской, для начала в лабораторных условиях. Однако уже из первого кругосветного путешествия Эдвардс привез 3 тонны чилийской селитры, что позволило начать перевод синтеза в рамки опытного производства. Дальше процесс пошел по нарастающей. Сначала натриевую селитру привозили десятками тонн в год, а начиная с 49 года счет пошел на сотни. Русская армия потихоньку начала забывать, что такое хронический дефицит пороха. Кроме того, наличие чилийской селитры позволило развернуть более или менее промышленное производство азотной кислоты, в результате чего Кристодемусу пришлось срочно открыть пироксилин, после чего следовало задуматься о получении тринитротолуола. Внедрением всего этого занимался Ломоносов, и по результатам его работы император в конце 59 года решил, что, пожалуй, настала пора наконец-то вернуться к ракетам. А то ведь турки, похоже, скоро полезут отвоевывать Крым обратно, да мало ли еще что. В результате из архивов были извлечены все материалы по реактивному оружию, в том числе и поданная после совещания по итогам крымской кампании докладная записка Братикова. В ней утверждалось, что ежели к сигнальной ракете вместо шеста, коим стабилизируется ее полет, приделать оперение наподобие хвостовика мины тактической мортиры, точность ее полета сильно повысится и она станет оружием, а не игрушкой. А кому же проводить проект в жизнь, если не его автору? Тем более что Братиков, судя по его личному делу, мало того что являлся грамотным и инициативным офицером, так в свободное от службы время изучал труды по математике и баллистике. Значит, ему осталось в самых общих чертах познакомиться с последними достижениями химии и отправляться в Переяславль-Залесский, где стараниями Ее Величества уже 4-й год работала так называемая коллегия новых систем. Причем если бы вместо первого слова стояло специальное конструкторское бюро, а после последнего было добавлено слово вооружений, то такое название отражало бы специфику организации гораздо точнее. Впрочем, к этому никто не стремился, скорее наоборот. Перед празднованием новоселья Алексей немного волновался, несмотря на то, что сестра пообещала, народу будет немного, и все свои. Так ведь немного, это смотря с чем сравнивать. Набежит человек 100 да все в генеральских чинах, И что в такой компании делать простому майору, не гвардейцу и даже не из столичного гарнизона? Однако волновался Братиков зря. Все было тихо, по-домашнему, никто даже официально не представлял прибывающих гостей. Из приглашенных первой явилась Анюта, она же графиня Броницкая Брюс. Затем как-то незаметно появились два монаха, один дородный, с толстой и глупой мордой, и второй, тощий и длинный, как жердь, по виду, пройдоха, пробу некуда ставить. Графиня Брюс шепнула, что это глава государственного благочиния с капитан-послушником из той же конторы, оба сволочи. Правда, Алексей почти до конца празднества считал главой пройдошества, а оказалось наоборот. Даже императорская чета прибыла без всякой торжественности, впрочем, с приличным, около десятка, количеством сопровождающих. Алексей поначалу удивился тому, что телохранитель, похоже, только один, но Анюта снова его просветила, объяснив, что фрейлины императрицы – это тоже охрана, причем весьма эффективная. Майор почесал в затылке и подумал, кажется, теперь понятно, как племянница ухитрилась заработать свою медаль. Ближе к вечеру император отозвал Братикова в сторонку и заявил, что, по его мнению, настала пора превратить ракеты в нормальное оружие. «Майор, не будешь против этим заняться лично?» «С радостью, государь. А как же молодая жена, которая пока еще невеста, ты ее здесь оставишь? Она же не в столицах росла, к роскоши не привыкла, согласна была поселиться в домике на полигоне. А там, где я буду ракетами заниматься, какое-нибудь жилье есть, не хуже, чем на полигоне». К тому же примерно через месяц откроется участок чугунной дороги до Сергиева Посада, а оттуда до Переяславля при желании за день доехать можно. Так что в Москве вы с супругой сможете бывать часто. И вот еще о чем следует знать. Людям, согласным взяться за необычное задание, я в большинстве случаев что-то даю авансом, чтоб, значит, им веселее работалось. Но если работа окажется провалена, аванс отбирается, причем с процентами. В данном случае это будет означать звание полковника сейчас и возврат в секунд майоры, если не справишься. Сколько времени попросишь на раздумья? Нисколько, государь, я согласен. Тогда подойди к Елене Лукьяновне, она объяснит, когда и куда прибыть. Разумеется, бывший майор, после беседы с императором уже вполне обоснованно считающий себя полковником, имел правильное представление не обо всех гостях своей сестры, а только о тех, кого знал в лицо, ну и о тех, про кого ему рассказала графиня Броницкая Брюс. И, значит, довольно молодая пара, почти все празднество скромно сидевшая за дальним от Алексея концом стола, осталась ему неизвестной, да и особого интереса не вызвала. Хотя могла бы, если бы майор имел возможность чаще читать иллюстрированные газеты, коих в империи выходило уже целых 3 штуки. Правда, портреты цесаревича Михаила там печатались редко, а его жены, великой княгини Анны Федоровны, еще не так давно бывшей прусской принцессой Амалией, еще реже. Да и не сказать, чтобы те портреты сильно походили на оригиналы. В общем, цесаревича и его жену майор не узнал. Причем о причинах, по которым они оказались на данном празднестве, молодые знали немногим больше, чем Алексей Братиков, о своих до разговора с его величеством. Когда празднество уже явно перевалило за половину, Михаил не выдержал и поинтересовался у императрицы. «Мам, не знаешь, зачем нас сюда пригласили?» «Нет, конечно, маркиза де Помпадур, потрясающая женщина, я бы с удовольствием написал ее портрет, но все же, в обнаженном виде», с подозрением осведомилась Амалия. «Это уж как сама маркиза решит», дипломатично ответствовал молодой муж. «Боюсь, что она решит именно так, как ты, Аня, опасаешься», вздохнуло ее величество. «Пожалуй, я с ней сейчас поговорю, и подарю шубу, соответствующую княжескому титулу, дабы ей было в чем запечатлеться для потомков. Насчет же того, зачем вы здесь, все очень просто. Государь в преддверии грядущих событий решил начать знакомить вас со своим окружением. Ну и его с вами, понятно. А что такое грядет-то? Забеспокоился Михаил. Надеюсь, со здоровьем отца все в порядке. С телесным, да, здоров как бык. А вот с прочим, лично у меня сомнения. Дело в том, что наконец-то удалось построить и облетать два планера, их с Воробьевых гор запускали при помощи паровой лебедки. Так вот, следующей весной планеры повезут в Крым, там благодаря особенностям местных гор они смогут летать часами. И, значит, этот старый дурак решил, что он просто обязан принять участие в полетах. Мол, он об этом с детства мечтал. Поэтому весной император отправится в Крым, а вас решено оставить местоблюстителями престола. Да-да, именно обоих. По отдельности никто из вас в хорошие правители не годится, но нам с отцом кажется, что вместе вы уже неплохо сработавшаяся пара, у которой есть перспективы. Вот мы и посмотрим, что и как у вас получится. Ну, а в конце июня император резко поумнеет и вернется в Москву, после чего и мне можно будет в порядке живой очереди становиться старой дурой. Тоже поедете в Крым, летать? Догадалась Амалия. Да, действительно летать, но только не в Крым, это было бы слишком банально. Сможете не проболтаться его величеству? Ну тогда слушайте. В моей коллегии уже почти готов маленький, легкий и мощный двигатель, пригодный для установки на дельтаплан. Он не паровой, а внутреннего сгорания. Так что я поеду не в Крым, а на Плещеево озеро. Вот Питеру сюрприз-то будет. Потому и прошу молчать. Улыбнулась великая княгиня. Ваше величество, а молодые дуры вам не нужны. Я бы с радостью. Уговорила, третьей будешь. А я что, самый умный? Возмутился Михаил. Меня тоже пишите четвертым. Хорошо, но тогда я вам дам небольшую такую книжечку. Называется она «Теоретические основы полета аппаратов тяжелее воздуха и методы управления онами». Гриф, секретно, так что заранее подготовьте место, где будете ее читать. И сразу, как только сдадите полномочия местоблюстителей, я вам устрою зачет. Сможете сдать на хорошо или отлично, как говорится, флаг вам в руки, а нет, так и останетесь ужасно умными. Поблажек делать не буду. Впрочем, не все из тех немногих, кто знал о грядущей поездке императора в Крым, связывали ее именно с планерами. Например, Тихон Петрович Павшин, после недавней переаттестации высшего командного состава, ставший генерал-полковником, был глубоко убежден, что император просто совмещает приятное с полезным, то есть и делает дело, и позволяет себе отдохнуть, как ему нравится. «У меня так пока не получается», – самокритично признался себе Тихон Петрович. Например, многие знали о его невинном увлечении – дрессировке мышей. Но ведь и в голову не пришло запустить слухи, что он, тогда еще генерал-аншеф, отправился в Крым потому, что тамошние мыши отличаются особым умом и сообразительностью. А зря. Подумаешь, что мало кто в такое поверил бы. Если разобраться, так это и не требуется. Главное, чтобы слухи были. Нет, император явно собирается лично проверить, насколько соответствуют действительности победные реляции об умиротворении Крыма. Причем генерал-полковник с таковой целью был полностью согласен. В самом деле, ну не верить же на слово такому пройдохе, как он, Тихон Петрович. Это стало бы прекраснодушием, в чем император никогда замечен не был. Но дела в Крыму и на самом деле шли хорошо, местного населения там сейчас составалось от силы 1015, причем это число имело явную тенденцию к уменьшению. Нет, упаси Господь, никаких массовых казней, только одиночные, максимум по 5 человек за одну акцию. Но императорский указ о том, что в России не имеют права владеть хоть какой-то собственностью те, кто даже после присоединения Крыма к империи не отпустил на свободу имеющихся у него рабов русского происхождения, исполнялся неукоснительно. Ну, а то, что указ о присоединении был издан за день до штурма Минихом Перекопа, оправданием быть не может, ибо, согласно общепринятым нормам, Незнание закона не освобождает от ответственности. Кроме того, лично Павшин тоже создал немало причин, в силу которых местное население очень хотело покинуть прекрасный полуостров, и неплохо подзаработал на этом. А вы как думали, корабли в Турции бесплатные, и сухопутную границу можно перейти, не оставив на ней ничего ценного? Нет, господа, так не бывает. Правда, часть полученных денег придется отдать императору в его фонд борьбы с коррупцией, но тут в глубине души генерал-полковник был согласен с Петром. Ежели это дело не держать на контроле, чиновное братье обнаглеет и начнет брать так, что государство подобного мздоимства просто не выдержит. Сейчас же все ясно и прозрачно, не совсем праведные доходы делятся на четыре категории. Нулевая – это если их получение в конечном итоге принесло империи только пользу, а хоть сколько-нибудь заметный вред отсутствовал. Налоговая ставка – 50%. Если же наличествовали и польза, и вред, но пользы было явно больше, изволь отдать 2/3 полученного, это будет коррупция первой категории. Ну, а коли человек дурак или просто не смог просчитать последствия и вред получился примерно равный пользе, то это уже вторая категория, ставка поднимается до 100%. И, наконец, третья, когда вреда много больше. Тут надо отдать не только все взятое, но и треть имущества, причем успеть это сделать до того, как сведения дойдут до контролирующих органов. Потому как наказание за попытку сокрытия коррупции любого уровня, полная конфискация имущества не только у виновного, но и у его ближайших родственников, за исключением тех, кто вовремя донес, плюс не менее 10 лет на иконниковских золотых приисках. Причем недавно пошли слухи, что где-то там, на востоке Сибири, нашли еще и алмазы, так что рабочих рук скоро потребуется очень много. Однако Павшин был умным, осторожным и опытным человеком, в силу чего имел основания надеяться, что император согласится с отнесением его художеств к нулевой категории. Глава 31. Фермопилы завершили кругосветное путешествие на 2 дня раньше, чем шхуна «Заря», хотя она вышла из Питера за 1.5 месяца до клипера. Маршрут обоих кораблей был почти одинаковый, только шхуна не делала крюк для захода в Калифорнию, зато немного дольше стояла в Дурбане и в Петровске на Куличиках, куда клипер зашел всего на пару часов.